А потом на Лаперкале нас вряд ли вызовут на палантин. Ранним февральским утром мы с тетушкой пробрались сквозь толпу как можно ближе к древнему фиговому дереву. Внутри грота жрецы как раз закололи барана, жертву богу Фавну. Обогренным кровью ножом Виктимари провел по лбу многочисленных луперков. Это жрецы древнейшего культа бога Фавна, которые тотчас стерли кровавые полосы священными холстами, смоченными в молоке, и разразились громовым хохотом. Этот ритуальный хохот, доносившийся из пещеры, звучал так оглушительно и страшно, что толпа замерла в благоговении, а некоторые женщины, пришедшие в экстаз, выскочили на тропу, которую стража только что освободила от толпы, разогнав ее священными фасциями. В гроте жрецы разрезали руна овна жертвенными ножами на полосы и, танцуя, вышли на тропу. Они были обнажены, весело смеялись и хлестали ремнями из овечьей шкуры стоявших у них на пути женщин. Та, что сквозь одежды последних, начала вскоре просыпать кровь. Непрерывно танцуя, жрецы обогнули весь палатин. Тетушка Ливия была страшно довольна и сказала, что священный смех ни разу еще на ее памяти не звучал так празднично, как сегодня. А еще она объяснила, что женщина, получившая удар обогренным кровью ремнем жреца Фавны, смеет надеяться, что забеременеет в течение года. Это было самое лучшее средство от бесплодия, и тетушка Лелия посетовала, что ныне все больше знатных римлянок вовсе не желают иметь детей, или жены простых горожан позволяют жрецам бичевать себя. Она, например, не заметила на тропе ни одной сенаторши. Иные из пробравшихся поближе зрителей утверждали, будто у входа в грот бесновался, дыша и прыгая обнаженно, сам император Клавдий, который громко призывал жрецов не жалеть бичей, однако мы с тетушкой его не видели. После того, как процессия обогнула холм, и жрецы вернулись в пещеру, чтобы принести в жертву Фавну щенную волчицу, мы отправились домой, желая поскорее усесться за предписанную праздничную трапезу, состоявшую из жареного бараньего мяса и хлебов, испеченных в форме фаллоса. Тетушка Лилия попивала вино и радовалась, что после мрачного... Как раз в тот момент, когда отец стал уговаривать тетю пойти отдохнуть после еды, в залу вбежал запыхавшийся донец-раб императорского секретаря Нарцисса и сказал, что мы должны без промедления прибыть на палатин. Мы отправились туда пешком, прихватив с собой только одного барба, чем очень удивили раба. К счастью, по случаю праздника мы были одеты так, как того требовал указ Клавдия. Разряженный в белое золотом гонец сообщил нам по дороге, что все сегодняшние предзнаменования оказались благоприятными, и ритуал прошел без сучка и задоринки. Император Клавдий находился по этому случаю в добром расположении духа и был настроен милостиво. Он пригласил жрецов Фавна в собственное треклинии и все еще не снял с себя знаки верховного жреца. Примечание. Треклинии изначально обеденное ложе, позже столовая в римском богатом доме. У ворот палатинского дворца нас обыскали, чтобы узнать, не спрятали ли мы под платьем оружие, и барбу пришлось остаться снаружи, потому что он пришел с мечом на поясе. Отец весьма удивился этому обстоятельству, что обыскали и меня тоже, хотя я был еще несовершеннолетним.